«Арк, мы верим в тебя!» Мировые древа, истощенные использованием столь могущественной магии, удалились, растворившись в воздухе. Книга бессмертия также разлетелась на тысячи страниц, разбросанных вокруг, однако они выполнили свое предназначение, и теперь экспедиционная армия вновь была готова к бою. «Я жив! Я снова жив! И мои силы восстановлены! Сами боги на нашей стороне! Мы должны разобраться с остатками демонов и помочь отряду Арка! Все корабли, перезарядить орудие и подготовить копья Тора к огню! Флот, взять курс на демонов!» Став свидетелями сотворенного чуда, члены экспедиционной армии вновь ринулись в бой с еще большим рвением. Благодаря повышенной морали, они с новой силой обрушились на ряды врага. Арк, наблюдавший за отчаянной контратакой его войска, тоже воспрянул духом. «Книга бессмертия перевернула ход битвы! Что ж, просто придется убить вас еще раз!» Пророкотал Люцифер, когда мировые древа окончательно исчезли с поля боя. Следом за этим тысячи демонов, окружавших его, ринулись в атаку. «Всем встать в строй и принять оборонительное построение!» Тотчас же отдал приказ Арк. Сотворенное чудо дало армии второй шанс в неравном бою против Люцифера, однако о победе пока не шло и речи. Под рукой Арка все так же находилось около 800 солдат, чего было явно недостаточно для противостояния Темному Лорду, не говоря уж о тысячах окружающих его демонов. Ранее солдатам удавалось игнорировать демонов, сконцентрировавшись на Люцифере, но их летающие аппараты были уничтожены во время апокалипсиса, и не существовало магии, способной в одно мгновение подчинить их. «Теперь нам придется сражаться и с демонами, с их хозяином». Казалось, другого выхода нет, но Арк верил, что существует еще один путь. Тем временем ряды демонов и вернувшихся к жизни солдат схлестнулись вновь. «Штормстрел! Мой гнев разразится грозой! Цепная молния!» Внезапно воздух прорезали сотни стрел и магических снарядов, которые сносили целые ряды демонов на подходе к отряду Арка. Не ожидавшие удара монстры замешкались, снаряды были выпущены большой группой воинов, неожиданно показавшиеся из развалин разрушенного купола, под которым происходила церемония воскрешения. «Вперёд!» При их виде Арк широко улыбнулся, когда игрок погибал в новом свете, его тело исчезло далеко не сразу. И потому теперь, вернувшись к жизни, погибшие во время апокалипсиса игроки вновь устремились в бой. Арк никак не ожидал столь невероятного эффекта от использования ухода. Он опасался, что многие люди выйдут из игры, не ожидая, что их воскресят, но, несмотря на его сомнения, отряд сразу же вернулся на поле боя практически в полном составе. Дело в том, что каждый игрок наблюдал за ходом битвы в прямом эфире. Все геймеры мира пристально наблюдали за развитием событий, и ее непосредственные участники не были исключением. Увидев по каналу эксклюзивных игровых новостей, что Арку удалось воскресить их с помощью ухода, они мгновенно запрыгнули в свои игровые модули. «Ха-ха! Я и впрямь ожил! Мы умерли и вновь вернулись к жизни, так что бояться нам больше нечего! В бой!» Мораль солдат повысилась до невообразимых высот, причем казалось, 50-процентный бонус к морали от Ковчега Завета был вовсе не обязателен. Воины и без него самоотверженно рвались в бой. «Итак, наша стратегия. Нам противостоит сам Люцифер во главе нескольких тысяч демонов, так что идти в атаку прямо в лоб — это самоубийство. Необходимо разделиться на отряды по 10 человек и сфокусироваться на демонах, но при этом не забывайте следить за атаками Люцифера. Никогда не оставайтесь на одном месте и держитесь от него как можно дальше». «То есть мы тянем время?» — нахмурившись, спросил Шамбала. «Ты правильно понял», — со смехом ответил Арк. «И что, если он вновь прибегнет к своей магии? Сейчас это невозможно». Арк похлопал Шамбалу по плечу. Он был прав. Как бы отряд ни старался избегать атак Люцифера, увернуться от апокалипсиса было абсолютно невозможно. Магия подобной силы уничтожила всех врагов в радиусе 2 километров. Если Люцифер прибегнет к ней, то всему отряду снова настанет конец. И учитывая, что книга бессмертия разлетелась на клочки, то больше чудес ожидать не стоило. Однако апокалипсис относился к магии, которую очень сложно применить за один бой дважды. Арк знал это, так как изучил описание навыка посредством проницательности. Как оказалось, для использования заклинания Люциферу требовалось пожертвовать 50% здоровья, и так как он уже потерял половину хитпоинтов, в то время как Карку и компанию удалось отнять у него пару процентов здоровья, то сейчас у него оставалось около 49% запасов здоровья. «Использовав апокалипсис, он умрет раньше нас! Но нам не победить, если мы продолжим просто убегать от него! «А кто сказал, что мы просто убегаем?» «Ты только что!» «Я сказал, что вы убегаете!» «В то время как я уничтожу всех демонов!» «Что? Всех демонов? В одиночку? Ты с ума сошел?» Шамбала посмотрел на Арка с сомнением в глазах. «Хе-хе, просто смотри и учись!» Арк со смехом поднял руку вверх. «Призыв демона Курио!» «О, хозяин, вы живы!» Воскликнул вампир, появившись перед Арком. Тот схватил питомца и прокричал. «Помнишь наш план? Навык вампира — вверенные свитки!» «А, вот оно что!» Ради этого Арк и позволил Курио выпить его крови перед выходом из лабиринта мысли. «Думаю, сейчас как нельзя более подходящее время для крайних мер, и раз так, то я должен рискнуть», — подумал он тогда. У него на уме были вверенные свитки, странная техника, имевшая целый ряд уникальных эффектов. Но Арк редко прибегал к нему, так как его использование обходилось 500 здоровья, он не намеревался подвергать себя риску ради случайного эффекта. Собственно, изобретатель данной техники погиб, неудачно использовав этот навык в решающий момент. Но если использовать его в нужный момент, то эффект может быть потрясающий. Арк долгое время пытался найти правильный способ применения вверенных свитков, но так как на эффект навыка влияло мировоззрение, характеристики и даже окружающая среда, то вероятность удачного исхода составляла не более 60-70%. Он уже практически махнул на навык рукой, но в конце концов все же нашел ему применение. Оно касалось способности Курио поглощать навыки укушенных жертв. Таким образом, если Арку удастся получить нужный эффект, то Курио сможет поглотить его с помощью высасывания крови. Именно поэтому Арк и позволил ему укусить себя после победы над Маситу. Он хотел сохранить особый эффект, полученный благодаря вверенным свиткам, и именно поэтому Арк поспешил отменить призыв Курио, тем самым спасая его от верной смерти. Умерев, Курио потерял бы приобретенный эффект. Арк проверил, все ли идет согласно плану, и попросил Курио использовать верные свитки. Курио использует навык верных свитков, сохраненный в одном из пустых слотов навыков. Избранный эффект — мимик. Теперь Курио обладал навыком мимик. Арк случайно обнаружил этот эффект во время экспериментирования с верными свитками. Это была поистине уникальная и необычная способность. Благодаря мимику Арк мог имитировать последний нанесенный ему удар и направить его на врага. Скопированная атака наносила 80% урона оригинала. И последняя атака, использованная Люцифером, был... Божественный навык Люцифера Апокалипсис скопирован мимиком. Навык будет применен через 5 минут. Заклинание абсолютного уничтожения — Апокалипсис. При использовании мимика тело Арка окутала черная аура. Даже будучи слабее на 20%, Апокалипсис Арка грозил нанести от 27 до 80 тысяч единиц урона всем врагам в радиусе 2 километров. Я и представить себе не мог, что когда-либо буду обладать силой подобного уровня. Улыбнувшись, сказал Арк. Вверенные свитки оправдали себя на все 100. Именно поэтому Арк и попросил солдат держаться от Люцифера подальше, чтобы их всех не перебили, пока апокалипсис приводится в действие. Через 5 минут всем демонам в округе будет нанесено невероятное количество урона, и потому сражаться с ними лоб в лоб не имело смысла. Они обратятся в пепел, точно так же, как отряд Арка незадолго до этого. «Что? Невозможно!» Воскликнул Люцифер, увидев темную ауру вокруг Арка. «А что? Или твой навык защищен авторскими правами?» «Ах ты! Убить его!» Услышав приказ, тысячи демонов бросились к Арку. Джастис, Мэн-реабилитант и плотные стеной встали на защиту своего главнокомандующего. «Остановите их! Защищайте Арка любой ценой!» Критический удар мог прервать использование навыка, так что Арк применил спринт и помчался, куда глаза глядят, в то время как Джастис Мэн старался задержать преследователей. Но, учитывая размеры Люцифера, для него догнать Арка не составляло проблем. Впрочем, как только он занес кулак для сокрушительного удара, Арк с улыбкой пробормотал. «Слишком поздно!» Небеса разверлись с оглушительным рокотом, и три уже знакомых демона зависли высоко над землей. Это были гнев, страх и отчаяние. «Нет, вы придурки! Возвращайтесь обратно в ад!» Заревел Люцифер, погрозив демонам кулаком. Но те не слушали. Демоны проигнорировали слова темного лорда, и их глаза загорелись ярким пламенем. В очередной раз сотни красных лучей выстрелили во всех направлениях одновременно. Лучи с легкостью пробили щиты Рингберга, устремившись к своей цели. остаткам сражавшихся под началом Люцифера демонам. Поняв, что их ждет, побледневшие монстры обратились в бегство, но еще никому не удавалось избежать эффекта магии абсолютного уничтожения. Бах, бах, бах, бах, бах! Тысячи лучей настигли свои цели, демоны в одно мгновение превратились в кучки пепла, медленно оседавшие на землю. «Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился!» После того, как демоны оказались стерты с лица земли, перед арком понеслась целая череда сообщений. Опыт был разделен между всеми участниками битвы, и чем больше урона нанес воин тому или иному врагу, тем большую долю опыта он получал. Но так как арк был главнокомандующим армии, он получал бонус к опыту и славе, так что разом прокачался на 7 уровней, достигнув 504-го. И когда он преодолел планку 500-го уровня, с ним произошла невероятная перемена. Он почувствовал покалывание в пальцах, это распечатывалась последняя татуировка на его руках, при этом появилось информационное окно, занявшее собой весь обзор. «Печать вечной души снята, вы получили особый классовый навык. Демоническая отдача, вечная душа, стадия 9, пассивный. Демоническая отдача — это стадия, необходимая для достижения просветления и приобретения вечной души. Сражаясь против демонических монстров, вы получаете 50% прибавку к урону и 60% защиту от демонических воздействий. К тому же теперь вы можете определять скрытую демоническую силу в монстрах. Слияние героев, вечная душа, стадия 10, активный». Побежденный 7 героями, темный лорд вернулся в пучины ада, но герой Мабан знал, что однажды тот вернется. В отличие от остальных героев, он остался в Абириуме и посвятил всю оставшуюся жизнь поиску способа победить силы тьмы. Спустя несколько лет медитации он понял, что если объединить силу героев в руках одного человека, то силы тьмы будут навсегда изгнаны из этого мира. После долгих исследований герой Мабан обнаружил нужный способ — слияние героев. Эта техника позволяла объединить силу зональных эффектов всех героев в одном теле. Этот навык работает и с последователями героев. Поглощение навыков последователей наделит вас сверхчеловеческими способностями, но слияние героев открывается только человеку, достигшему нужного уровня силы и понимания себя, поэтому навык разблокируется лишь при достижении 500 уровня.